Инспирия. Эми Тинтера. Подкаст «Слушай ложь». Лори, Эми и Дэниелу, спасибо за изобилие идей. Глава первая. Люси. Один подкастер решил разрушить мою жизнь, так что я покупаю курицу. Я строю планы на эту курицу, сидя на своем рабочем месте в инвестиционных услугах Уолтера Джей Брауна, и жду, пока меня уволят. 2 часа назад я перестала делать вид, будто работаю. Теперь просто сижу, листаю рецепты в телефоне и представляю, как запихиваю лимон курице в зад. Это курица-извинение для моего парня. Похоже на курицу-предложение, которую девушки готовят своим парням, чтобы те сделали уже, наконец, им предложение. Но у моей курицы посыл другой. Она как бы говорит: «Прости, что не сообщила тебе, что я главная подозреваемая в убийстве моей подруги». Короче говоря, курица извинения. «Люси». Я поднимаю глаза и вижу начальника у двери в его кабинет. Он поправляет галстук и откашливается. «Можно тебя на минуту?» «Ну, наконец-то». Очевидно, сегодня утром меня решили уволить. Стеклянные стены кабинета всегда казались мне странным выбором, но сейчас, когда проводишь встречу с 3 другими менеджерами, и все они в открытую пялятся на твою ассистентку, которую очевидным образом обсуждают, особенно. «Конечно». Я опускаю телефон в карман и захожу вслед за начальником в его идеально чистый кабинет. Его чистота поражает даже после года работы в этом офисе. На бежевых стенах не висит ровным счетом ничего. В углу не стоит никаких коробок. Стол совершенно голый, не считая монитора и клавиатуры. Каждый вечер, уходя из офиса, Джерри Хауэлл не оставляет ни одной улики, указывающей на его пребывание в кабинете днем. Такому сама судьба велела быть серийным убийцей, но, похоже, не сложилось. Хотя ему всего 40 с чем-то. Никогда не поздно взяться за новое хобби. Опускаюсь на стул напротив начальника и стараюсь сделать вежливое лицо, по которому нельзя понять, что я только что спокойно размышляла о том, что мой начальник мог бы убивать людей. Это такой побочный эффект. Когда тебя обвиняют в убийстве, начинаешь много размышлять на эту тему. К этому привыкаешь. Джерри поднимает ладонь, чтобы прикоснуться к волосам, но тут же складывает руки на столе. Он часто так делает. Наверное, раньше постоянно поправлял волосы, но теперь лысеет, а потому пострижен очень коротко. «Люси, мне жаль, но мы вынуждены прекратить наше сотрудничество». Чего и следовало ожидать. Киваю. «К сожалению, мы сокращаем штат». Он смотрит в какую-то точку у меня за плечом, не мне в глаза. «Расширяем обязанности ассистентов. Челси теперь будет помогать и мне, и Реймонду. Мне жаль». Жалеть тут следовало бы Челси. Нагрузка увеличивается в 2 раза. И все из-за какого-то true crime подкаста. «Я понимаю». Встаю со стула. Джерри, кажется, рад, что я не закатываю скандал. Через неразумно установленные стеклянные стены кабинета вижу, что у моего стола уже стоит охранник. Ничего необычного. Охрана всегда провожает уволенного сотрудника. Но от меня не ускользает тот факт, что все 3 ассистента, работающие рядом со мной, куда-то подевались. Видимо, попойки, говорящие «извини, что увольняем тебя за то, что тебя подозревают в убийстве», не будет. У меня, в отличие от Джерри, стол не пустой, так что мне требуется минута на сборы имущества. Кружка, бутылка воды, сумочка и несколько тюбиков бальзама для губ. Охранник все это время стоит надо мной. Он провожает меня через офис, в котором повисла гробовая тишина, к лифту, а все наблюдают за нами, пытаясь делать вид, что вовсе на нас не смотрят. У Челси крайне недовольный вид. Захожу в лифт, он закрывается. Охранник склоняется ко мне, ухмыляясь. Один из его передних зубов налезает на другой. «Ну так ты это сделала? Ты ее убила?» Вздыхаю. «Я не знаю». «Серьезно? Так это правда?» Двери лифта открываются с характерным дзынь. Я выхожу и бросаю на охранника взгляд через плечо. «Правда не имеет значения», —